Пролог. Я пришла в себя от стука рассыпающихся по полу бусин. Знакомый звук. Я уже когда-то его слышала. В детстве, когда порвала мамино любимое ожерелье из речного жемчуга. Она тогда сильно расстроилась и переживала. Мы облазили всю комнату, но одной жемчужины так и не нашли. Позже я обнаружила ее в кармашке платья, в котором была в тот день, и не призналась, что нашла. Не знаю, почему. Эта бусина стала моим тайным сокровищем и талисманом, который я с тех пор всегда носила с собой. А сейчас снова этот звук. Тело не слушалось, а глаза не хотели открываться. Пришлось приложить усилия, чтобы их разлепить. Поначалу я моргала и не видела ничего, кроме яркого дневного света. Потом ощутила гладкую твердую поверхность под щекой и поняла, что лежу на полу. Внезапно уловила в воздухе запах соли, словно оказалась рядом с морем. Странно. Я давно там не была. Всегда что-то мешало собраться и поехать. Потом перед глазами немного прояснилось, и я увидела гладкий розовый бок маленького перламутрового шарика. «Бусина?» «Нет. Откуда-то пришло знание, это жемчужина, и совсем не речная, а самая настоящая. На несколько мгновений я зависла, разглядывая ее. Мысли ворочались непривычно медленно и вяло. Чуть дальше по полу продолжали скакать и раскатываться в разные стороны такие же жемчужины, словно я вернулась в детство и снова порвала мамино ожерелье. Вот только ожерелье было не то. И помещение, и я почему-то не могла пошевелиться. «Вот дура!» — раздался над головой мужской рык. «Эй, кто-нибудь сюда!» «Заступница Мельфея!» — раздался женский вскрик. «Госпожу убили!» «Да не визжи ты! Лучше лекаря позови!» «Убили!» — продолжал на одной ноте женский голос. Раздался звук пощечины, и голос смолк. «Никто ее не убивал. Сама справилась. Лекаря зови!» «Великая Лима разгневалась на этот дом!» — выдохнула женщина. «Лекаря, живо!» — раздраженно гаркнул мужчина. «Госпожа? Мельфея? Лима? Что за бред?» Успела подумать я и провалилась то ли в сон, то ли в забытьё.